Кое-что из прошлого. Монтень и совет ветеранов. Прежде чем перейти к дальнейшему повествованию, об одном важном обстоятельстве. На том самом месте, где нынче раскинулся наш микрорайон, еще лет 30 назад утопали в садах деревни. Точно не знаю. На месте моей пятиэтажки вилась кривая, с выбоинами и ухабами улочка. Старожилы по сей день спорят, что где было. Одни доказывают, что там, где Васильевых коровка мычала, нынче Волга стоит, а на месте курятника агитпункт. А другие, наоборот, агитпункт там, где коровка мычала, а писательская Волга у нас, и настоящий писатель живет в кооперативной девятиэтажке, на месте курятника. Спорят и вздыхают. Ностальгия! Но сие к делу отношения не имеет. Важно другое. Когда в конце 20-х индустриализации потребовались крепкие мужики, для них на этой далекой московской окраине соорудили не то чтобы роскошное, но по тогдашним временам почти что сказочное жилье. Длиннющие бараки. Удобство, как в песне Высоцкого, на 38 комнаток всего одна уборная, и та во дворе. Жили трудно, но весело, особенно наш брат, мальчишки. Дружили и дрались с деревенскими, воровали яблоки и груши, да синевы купались и ловили шпионов. Тогда мода была такая — угадывать в незнакомом прохожем шпиона. А лет 30 назад Никита Сергеевич Хрущев, спасибо ему, волюнтаристу, приказал кончать с бараками и подвалами, и как грибы после дождя начали расти пятиэтажки со всеми удобствами. Это сегодня ругается, надо было, мол, кирпичные строить, забывая, что жили бы в бараках и в подвалах еще лет 10. А тут всех нас из шалаша да в рай. Готова пятиэтажка, прощай, бараки, клоповники. На их месте еще пятиэтажка, прощай, деревня. Жалко, конечно, коровок и садов. А куда еще Москве деться? Поясню, почему это обстоятельство важное. А потому, что мы, старожилы, в своем микрорайоне знаем друг друга с детсадовских горшков, со школьных парт. Подружки, которых мы за косички дергали, нынче бабушки, да и мы сами тоже давно козлами не скачем. Лишь чудом уцелевший от градостроительства дуб стоит, как стоял, могучий и навсегда. Здесь мой причал, здесь все мои друзья, как поется в знаменитой песне «Течет Волга». Потом, конечно, появились и фронтовые друзья. Но причал мой здесь. У меня есть верная примета. Если день начинается со встречи с хорошим человеком, то кончается бранью, с угрозами и выражениями. Я уже собрался было к Елизавете Львовне, как позвонил Ваня Медведев. Полвека назад был Ваня, председатель нашего совета ветеранов. «Антоныч, есть дело, жду тебя в 9:30. «Какое дело, Иван Кузьмич?» «Службу забыл, солдат. Ладно, по секрету. Несмотря на твои незрелые высказывания, совет тебя отметил». Человек слаб. Ему куда приятнее, когда его хвалят, а не топчут ногами. Отправился я в соседний дом, где на первом этаже обосновался совет ветеранов. Вообще я там нечастый гость. Бесконечные воспоминания, кто где воевал, какие подвиги за ним числятся. Все это порядком надоело, тем более, что кроме самого Медведева никто из нас на фронте особенно не отличился. К тому же несколько лет назад я, как напомнил Медведев, незрело высказался, чем вызвал гневное возмущение и общественное ветеранское порицание. Виной тому оказалась моя начитанность. От Мишки-пушкиниста, нашего с Андрюшкой старого кореша, я узнал, что Александр Сергеевич любил философа Монтеня. И частенько его почитывал. А нужно сказать, что к Александру Сергеевичу я отношусь с исключительным уважением, и вкусу его всецело доверяю. Охоту на Монтенью начал с букинистических магазинов, где подвергся унизительному и обидному осмеянию со стороны продавцов, с постукиванием пальцем по лбу и ядовитым «Аплутарха не желаете? Овидия на зону Апулея завернуть не прикажете?» Один сердобольный букинист, книжный червь старой школы, проникся ко мне сочувствием, посоветовал не тратить время зря и отдаться на съедение толкучкам. Что я и сделал? Шастал по ним с плакатом на груди, вроде тех, что носят бездомные американские негры, с надписью «Нужен Монтень». Плохо зная чернокнижную конъюнктуру, я и здесь прослыл человеком несерьезным, наивником и даже мошенником, ибо предлагал за Монтенья не воистину ценный товар, вроде пером и шпагой и бриллианты для диктатуры пролетариата, а бог знает что, всякого рода классику. Шастал по толкучкам я недели две. Заслужил от книжных жучков малопочетное прозвище «Старый лопух». Но зато познал подлинную стоимость художественной и почти художественной литературы, что и привело меня в конце концов к заслуженному небывалому триумфу. И спросив на коленях прощения у скончавшегося 4 века назад великого философа, я нагло начертал на плакате: «Меняю дореволюционный половой вопрос с иллюстрациями на 2-томник Монтенья». С высоко поднятой головой отправился на толкучку, где сразу же из наивника, старого лопуха и мошенника, превратился в исключительно уважаемого жучками коллегу. Через каких-нибудь полчаса один из них, почти что интеллигентный и авторитетнейший на толкучке пройдоха, организовал мне обмен баш на баш плюс 10, который я уплатил в качестве отступного за членовредительство, ибо с таким искренним чувством благодарности обнял пройдоху, что вывихнул ему плечо. Самое интересное, что половой вопрос я обнаружил у бабки Глаши, который приносил пенсию, подготовленным к сдаче в макулатуру. Так что бесценный Монтень достался мне практически бесплатно. Эту неслыханную, великолепную чернокнижную операцию, я полагаю, одной из удач своей жизни. Читаю я 2-томник, как верующий Библию, истово и с преклонением, и многое себе выписываю, дабы чужой мудростью обогатить свои мозги. Из-за Монтенья я и пострадал. Когда к 40-летию победы ветеранов поголовно наградили орденами Отечественной войны, состоялось общее собрание с бурным торжеством и ликованием, шутка ли, все вдруг стали орденоносцами. И тут я взял